Южноафриканская республика, провинция Блумфонтейн. Здесь в 1977 году шахтеры обнаружили на 100-метровой глубине 200 шаров идеальной формы из твердого металла синеватого цвета. Диаметр загадочных объектов от 3 до 10 сантиметров. На каждом шаре были сделаны насечки, три параллельные линии ровно по экватору. Горные породы, в которых обнаружили металлические шары, образовались во времена докембрийского периода, примерно 3 миллиарда лет назад, задолго до того, как на Земле появился человек. Но кто-то сделал эти шары? Кто? Версии нет. Спектральный анализ показал, объекты состоят из прочного сплава никеля и железа. Каждый шар тщательно отполирован. Попытка их распилить закончилась неудачей. В 1994 году находки доставили в Институт космоса при Калифорнийском университете. Было установлено, что все шары идеально сбалансированы. По ровной поверхности они не катились, а стояли как вкопанные. Точность балансировки достигала 1/100 дюйма. Представители НАСА признались, у них нет технологий, способных изготовить столь совершенный объект. Подобное можно сделать лишь в невесомости. Один из шаров поместили в стеклянный куб, который был изолирован от внешних источников вибрации. Через некоторое время шар стал вращаться вокруг своей оси. Сам. В конце 20 века такие же загадочные шары были обнаружены на территории Австралии и Франции. Все попытки проникнуть внутрь объектов результатов не дали. Металлические шары сделаны разумными существами. Но для чего? Какая цивилизация была способна на изготовление таких предметов 3 миллиарда лет назад? Если она обладала такими технологиями тогда, то какие у нее возможности сегодня? Тайное и неизведанное.